2, мінус 3. Не по плану. А на фуражке на моей серп и молот и звезда. Как это трогательно. Серп и молот и звезда. Группа «Гражданская оборона». Все идет по плану. Подарит новый костыль и помирать не с руки. Перекрестить партбилет, уйти в отставку на бам. Пугая немцев рублем, пронзая грудью штыки по Елисейским полям да по сосновым гробам. Комсорги спят на костях, в бараках нет козырей, и запевала, забыл у варшавянки слова, а на Лубянке орлы один другого добрей. Потом, конечно, простят, но расстреляют сперва. Кому путевку в Сибирь, кому на хлеб колбасу? Мой пионерский значок прожег на вылет карман. Все не по плану, но так, чтобы невиновных под суд. Все не по плану, но кто нарисовал этот план? А помнишь, как Ильичу рукоплескала страна? А помнишь, плыли на юг остатки конницы злой? И кровью в серой пыли писал Господь имена тех, кто под слоем любви скрывал предательство слой. Пусть бронепоезд молчит, пусть в сердце холод и мрак, но дьявол вычерпал страх и расчехлил пулемет. Не плачь, родная, по мне, я неизвестный дурак. Мне троекратный салют дороже грамот и льгот. На Комсомольской радиальной не раздавалось ни звука. Казалось, вечный покой затопил каждое укрытие, где находился хотя бы один солдат, хотя десятки глаз были устремлены за мраморную арку, впивались в темноту эскалатора и лестниц, обшаривали каждую тень от колонн, а пальцы нервно ерзали на спусковых крючках автоматов. По сравнению с тем адом, что творился здесь несколько минут назад, упавшее безмолвие казалось особенно непроницаемым. И коммунисты, и капиталисты хранили гробовое молчание. Ни с одной, ни с другой стороны не доносилось даже стонов, а трупы лишь усиливали смысл словосочетания «мертвая тишина». Везде, куда доставал взгляд, гранит ступеней был залит кровью бойцов ганзейской штурмовой группы. Изуродованные тела перемешались с оторванными конечностями, стреляными гильзами, оружием и тяжелыми щитами, в каждом из которых виднелось по 2-3 пробоины. Защитники станции затаились, поджидая врага, но ганза потеряла достаточно солдат, чтобы не спешить со второй попыткой. Комендант Комсомольской словно врос в стену, облицованную плитками янтарного цвета. Часть их была посечена пулями, а часть вовсе обвалилась, обнажив серый бетон, и керамические осколки разлетелись далеко вокруг. Тяжелый взгляд коммуниста мерил лестницу, обнимал колонны, скользил по разбитым платформам, словно подсчитывал урон, нанесенный родной станции, а лицо походило на гипсовый слепок посмертной маски. Мужчина выглядел статуей самому себе. Как политик военный, он прекрасно понимал, что поставлено на карту. Если ганза захватит станцию и укрепится на ней, это будет началом конца красной ветки. Поэтому придется стоять насмерть, как бы пафосно это ни звучало. Атака оказалась поистине ударом в спину. Даже в самом жутком кошмаре ему не могло привидеться, что ганзейцы нападут с той стороны, откуда они появились несколько минут назад. Захватчики словно в дурном сне материализовались прямо из воздуха. Если бы не расторопность часовых, которые успели втащить крупнокалиберный пулемет на верхний ярус вестибюля, то радиальная уже полностью принадлежала бы ганзе. Стараясь, чтобы окружающие не увидели, комендант изо всех сил сжал кулаки, отчего побелели костяшки пальцев. Однако боль не принесла долгожданного пробуждения. В воздухе по-прежнему витал железистый запах крови, а гарь пороховых газов и мелкосеянная пыль оседали на губах отвратительной коркой. Под ногами звонко перекатывались стреляные гильзы, а на мраморном полу лежали трупы убитых товарищей. Потери среди коммунистов были немалые. Комендант попытался проанализировать события последнего часа, чтобы придумать маломальски толковый план. Окончилась дневная смена, и он лег спать. Само пробуждение мужчина не помнил. Какой-то смутный грохот, и как будто сразу очутился на перроне с автоматом в руках. Действия на случай тревоги были отработаны до автоматизма, так что фактически он полностью пришел в себя, лишь оказавшись на верхней площадке лестницы, которая делила станцию пополам. С этой минуты разум начал адекватно фиксировать события. В воздухе непонятно откуда повисла мелкая пыль, мешавшая увидеть, что происходит, а клубы черного едко пахнущего дыма наползали с торца длинного зала, который был наглухо запечатан много лет назад. Истошно выла сирена, раздавались крики и мат, вокруг суетились наполовину одетые люди. Грамотно рассчитанный момент нападения пришелся на глубокую ночь, но это все равно не объясняло непостижимо быстрого появления штурмовиков. В форме и полной экипировке были только несколько патрульных, наряды блокпостов в туннелях да дежурная смена, которая целиком находилась в казарме на территории пограничной заставы, внизу 30-метрового эскалатора, соединяющего обе комсомольские. Но именно они и не принимали участие в боевых действиях. И вот этого парадокса комендант понять не мог. Заспанные и наспех одевшиеся солдаты, принявшие на себя первый удар, выскакивали из палаток и спешили занять предписанные инструкции места. Хотя дым и плотная завеса пыли затрудняли ориентацию и мешали увидеть все пространство вестибюля, особой паники и суматохи не было, сказывались регулярные учения и круглосуточная боеготовность. В общую картину деловитой суеты не вписывалась только одна фигура. Грузный мужик стоял посреди палаток на верхнем ярусе, размахивал пистолетом над головой и что-то орал. Лысый и пузатый человек в одних трусах выглядел бы весьма комично, если бы не истошный вой сирены, которую он старался перекричать. С огромным удивлением комендант узнал одного из старших офицеров. «Боевая! Не учебная! Боевая!» Долетали обрывки слов. Затем началась стрельба. Обернувшись на выстрелы, ошарашенный комендант увидел, как на него надвигается монолитный строй солдат. Захватчики появились из ниоткуда. Подобно древнегреческой фаланге, ганзейцы составили из бронированных щитов сплошную стену, из которой вместо копий торчали стволы автоматов. Длинные очереди планомерно косили коммунистов, которые просто не успевали заметить опасность. Когда красногвардейцы все-таки начали огрызаться в ответ, пули беспомощно скребли по тяжелым пластинам. Как волки, пробравшиеся в овечий загон, штурмовики безнаказанно, будто в тире, истребляли вокруг себя все живое. Захватчики продвигались с поистине механической четкостью. Десятки ног одновременно делали шаг, и стена щитов продвигалась чуть дальше. Однако это продвижение, такое неторопливое, было неумолимым. Действия солдат Ганзы поражали своей синхронностью, отчего штурмовая группа напоминала жутковатый механизм. Красногвардейцы могли затормозить эту военную машину, разве что завалив проходы баррикадами из собственных тел. Придвинувшись еще на полметра, металлическая стена на некоторое время замерла, но лишь для того, чтобы в середине строя, из узкой щели между щитами, протиснулось сопло огнемета. В следующий миг фыркнуло пламя, и под каменными сводами расцвел огненный цветок. Эхо подхватило душераздирающие вопли солдат, попавших под горящую струю. Двое рухнули на пол и закрутились волчками в отчаянной попытке сбить огонь, а третий живым факелом заметался по залу, а потом побежал прямо на фалангу, словно желая поджечь собой врагов. Однако, наткнувшись на непреодолимую стену, был отброшен назад. Плюясь огнем и лязгая чешуей из штурмовых щитов, рукотворный дракон заползал все глубже в недра станции, вынуждая ее защитников отстреливаться, но отступать, тесняя их дальше и дальше, загоняя на эскалатор, ведущий вниз к последнему укреплению коммунистов, пограничной заставе. «Ложись!» — гаркнул кто-то в ухо и сбил коменданта с ног. В следующую секунду совсем рядом забухал утес. Каждый выстрел в размеренной очереди больно ударял по барабанным перепонкам. Его грохот поглощал хлопки автоматов, как озеро вбирает капли дождя. Повернувшись, комендант увидел перекошенное лицо своего зятя, Ивана Калюжного. Молодой парень спас тестя, повалив на пол. Пулемет строчил прямо над их головами. Для солдат Ганзы это оказалось крайне неприятным сюрпризом. Утес в упор бил по штурмовой группе, и пули калибра 12,7 мм без труда пробивали не только щиты, но и стоявших за ними бойцов. В одно мгновение боги войны поменялись местами палачей с жертвами. Монолитный строй рассыпался, словно костяшки домино. Первые ганзейцы повалились слева направо, как прошла очередь. Не успели последние убитые упасть на пол, как пулемет застучал опять. На беду атакующих пули ложились точно и кучно. Каждый кусок металла находил минимум одну жертву в тесном строю колонны. Солдаты падали целыми рядами, подобно крошкам, сдутым со стола. Военная машина Ганзы, всего несколько секунд назад выглядевшая несокрушимой, превратилась в копошащуюся толпу окровавленных людей. Выстрелы утеса вырывали из человеческих тел ошметки плоти и лоскуты камуфляжа. Все, кто мог стоять на ногах, подались назад, в спасительный полумрак дымовой завесы. Надо отдать им должное, даже находясь под шквальным огнем, многие штурмовики тащили за собой упавших соратников. Двое пытались отчаянным рывком пробежать за ближайшую колонну, чтобы обойти пулеметную точку с фланга, но тут же оказались изрешечены пулями коммунистов, а новых героев не нашлось. Оставшиеся в живых затаились в недосягаемости пулемета и использовали малейшие выступы для укрытия. Узкая площадка перед лестницей оказалась под контролем коммунистов, но их осталось слишком мало, чтобы думать о возврате станции. «Раненых вниз, на заставу, а сюда поднять половину боекомплекта», — принял решение комендант, сомневаясь, впрочем, в его правильности. «Будем держаться, пока не придет подмога». Он мотнул головой, прогоняя стоявшую перед глазами картину. Несколько раненых пытались ползти по убитым вслед за отступающей колонной. Судорожно цепляясь за последние мгновения жизни, карабкаясь по изувеченным трупам, они сами походили на оживших мертвецов. Раскаты выстрелов пулемета заглушали вопли и стоны. Умиравшие беззвучно раскрывали рты, дергаясь в агонии. Наверное, половина штурмовой группы осталась лежать на серо-красных гранитных плитах пола. Застывающие лица покойников являли поразительную гамму чувств от удивления до животного ужаса. Они словно окаменели в тот момент, когда пулеметные очереди рвали людей на части. Комендант невольно задержал взгляд на забрызганной кровью стене, к которой прилипли комочки плоти. Помедли пулеметный расчет хоть на несколько минут, и комсомольская радиальная уже принадлежала бы Ганзе.